Глава 2. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14-30. Вернувшийся после каникул загорелый Ману осчастливил Бригитту словами: «Как хорошо дома!» Меня он ошарашил сообщением, что завтра утром хочет пойти в церковь. А то на каникулах, как и раньше в Бразилии, отец ходил с ним на мессу, а здесь мама еще ни разу не водила его в церковь. Так что в воскресенье я пошел с ним в церковь. Солнце светило, у водонапорной башни цвели нарциссы и тюльпаны, прекрасные, словно шелка Соломона, а с церковного купола нас приветствовал трубящий золотой ангел. Проповедь священника на тему притчи о нерадивом рабе, который закопал свой талант серебра вместо того, чтобы приумножить хозяйское добро, и таким образом лишился доверия своего господина, задели меня за живое. Как поступить с деньгами, которые я закопал под конторской пальмой? Положить в церковный мешок для подаяний? Я ведь совсем про них забыл. Ману тоже внимательно слушал проповедь. За обедом мы узнали, что у его друга есть брат, чуть старше его, который покупает и продает через интернет акции, приумножая таким образом свой капитал. Из этого обстоятельства и из Евангелия от Матфея Ману сделал вывод, что мать или отец должны купить ему компьютер и подключить его к интернету. Потом он посмотрел на меня: «А может быть, ты это сделаешь?» Во второй половине дня мы поехали в Шветцинген, в Шлосс-парк. В деле негласного компаньона он сыграл не последнюю роль. Мы прошли по обновленной каштановой аллее, которая благодаря молоденьким деревцам выглядела такой юной, мимо оранжереи к римскому акведуку, перешли через китайский мостик и прогулялись затем вдоль озера к храму Меркурия. Бригитта показала нам, где ее родители прятали пасхальные яйца для нее, ее братьев и сестер. У мечети Ману прочитал суру из Корана: «Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает», выученную в школе, когда они проходили ислам. Потом мы сели на солнечной стороне площади, пили кофе и ели пирожные. Я узнал официантку, а она меня нет. Я смотрел на здание банкирского дома «Веллер и Велькер». Площадь заполнила гудящая толпа туристов и местных жителей. Через толпу медленно и терпеливо прокладывала себе дорогу машина, темный Сааб. Она остановилась у банка, ворота открылись и впустили ее подарку. Вот и все. Машины останавливаются у ворот, ворота открываются, замирают на несколько секунд, машина въезжает, и ворота снова закрываются. Эта картина сильно отличалась от той, которую я наблюдал в тот вечер, когда впервые увидел банк. Тогда площадь была пуста. Сегодня она бурлит. Тогда невозможно было не заметить въезжающие и выезжающие машины. Сегодня темный Сааб затерялся в уличной суете. Но меня как будто током ударило. Человек вставляет ключ в зажигание, включает радио, опускает руки на металлические перила. Выйдя на балкон в пижаме и халате, чтобы посмотреть на небо или узнать, какая нынче погода. И его ударяет током. Ему почти не больно. Нас поражает не боль, а внезапное осознание того, что автомобиль, радио или перила, вообще все, что хорошо нам знакомо и чему мы безоговорочно доверяем, может обернуться какой-то неожиданной враждебной стороной. Что эти вещи не всегда так надежны, как мы привыкли. Подъехавшая машина, открывшиеся и закрывшиеся ворота, как и в прошлый раз, у меня появилось ощущение, что в разыгравшейся у меня перед глазами сценке что-то было не так. Клиент в воскресенье? Конечно, исключать этот вариант нельзя, особенно если банк маленький, а клиент важный, но какое еще дело не терпит отлагательства? Ни в воскресенье, ни в праздники, кроме отмывания денег. Полчаса спустя ворота открылись, выпуская темный Сааб, и закрылись снова. Я стоял поблизости на автомобиле франкфуртские номера, тонированные стекла. К багажнику не прилипло ни одной 50-марковой купюры, которую обронили, вынимая груз. Вечером, лежа в кровати, я сказал Бригитте, что мне надо на несколько дней уехать. Она отнеслась к моим словам скептически. Одинокий ковбой молча садится на коня и скачет навстречу опускающемуся за горизонт солнцу? Ковбой скачет в Котбус. Солнце с той стороны не опускается, а поднимается, и ускакал он вовсе даже не молча. Я рассказал ей об отмывании денег в Сорбском кооперативном банке. Хочу, мол, знать, прекратился их бизнес или все продолжается по-прежнему. Рассказал про Веру Свободу, рассказал про Шулера и его деньги. Эти деньги пришли с Востока и должны вернуться на Восток. Постараюсь найти священника или подходящую организацию, пусть потратят их на что-нибудь полезное. Или обнаружу что-то, что поможет разобраться в смерти Шулера. Бригитта закинула руки за голову и смотрела в потолок. Я тоже могу потратить деньги на что-нибудь полезное. На то, чем бы я с удовольствием занялась вместо салона. На то, что требуется для салона. На то, что хочет иметь Ману. Сплошь полезные вещи. Эти деньги заработаны на наркотиках, проституции и шантаже. Нехорошие деньги. С радостью от них избавлюсь. Деньги не пахнут. Неужели тебе этого еще не объяснили? Я приподнялся и стал смотреть на Бригитту. Через некоторое время она перевела взгляд с потолка на мое лицо. Выражение ее глаз мне не понравилось. «Будет тебе, Бригитта». Я не знал, что сказать дальше. «Оттого ты, наверное, и стал тем, кто ты есть. Одиноким стариком с тяжелым характером. Не замечаешь, когда счастье само плывет тебе в руки и не можешь его удержать. Как удержать то, чего не замечаешь? В данном случае счастье уже приплыло к тебе, но ты позволяешь ему утечь сквозь пальцы. Вот так же ты упускаешь наше счастье». Она снова смотрела в потолок. «Я не хочу упускать наше счастье. Я знаю, Герт, ты не хочешь, но ты это делаешь». Ее слова эхом отдавались у меня в голове. Мне не хотелось поворачиваться на другой бок, соглашаясь, что я действительно одинокий старик с тяжелым характером, особенно после Сардинии. «Бригитта?» «Да». «Чем бы ты хотела заниматься вместо салона?» Она долго молчала. Я уже подумал, что она не хочет продолжать разговор. Потом по ее щеке скатилась слезинка. «Я бы хотела иметь от тебя детей. Ману родился, хотя я и предохранялась. А с тобой у нас ничего не получилось, хоть я и не предохранялась. Надо было попробовать экстрапоральное оплодотворение». «Ты и я в одной пробирке?» «Думаешь, врач перемешает нас в пробирке, как бармен коктейль в шейкере? Он осторожно уложит твой сперматозоид и мою яйцеклетку на стеклышко, и они займутся тем, чем обычно занимаются в постели, когда любят друг друга». Я порадовался за уложенные на стеклышко клетки. Картинка получилась симпатичная. «Теперь уже поздно». «Мне очень жаль, Бригитта. Я только что рассказывал тебе о Шулере. Он бы до сих пор был жив, если бы не моя проклятая медлительность. Я все время опаздываю. И дело вовсе не в старости. На следующее же утро после нашей первой ночи мне надо было спросить, согласна ли ты выйти за меня замуж». Я вытянул руку. Немного поколебавшись, Бригитта приподняла голову, и я просунул под нее свою руку. «Это и сейчас не поздно». «Ты согласна?» «Да». Она прижалась ко мне, уткнувшись в мое плечо. «Но сперва я доведу до конца это дело. Оно у меня последнее».